Глава 13. Саргон оперся ладонями о подоконник и обвел взглядом двор замка. Нужный ему человек находился у фонтана. Гварен Ристард склонился над каменным ограждением и подставил обе руки под прохладную воду, умываясь после тренировки. Волк словно почувствовал взгляд ректора и повернулся к окнам академии. Элазар велел ученику подняться в кабинет и отошел от окна, возвращаясь к собственному столу. Гварен тряхнул головой, разбрызгивая воду, и услышал рядом недовольное восклицание. Его губы тронула улыбка. Не нужно было даже поворачиваться, чтобы понять, кто находился рядом. Не без удовольствия молодой человек оглянулся. Файона сердито отряхивала вымокшую рубашку и волосы, словно могла таким образом их высушить. Бедняжка! Без собственной силы она была такой жалкой и чертовски привлекательной. Гварен сообщил об этом ведьме, на что девушка только хмыкнула, но не отвела глаз, следя за тем, как прозрачными дорожками стекала вода по шее волка. Не говоря ни слова, Ристард подтянул к себе девушку за ремень формы, и его прохладные губы дразня коснулись ее губ. Файона запустила пальцы в мокрые волосы волка и ответила на поцелуй. Все бы ничего, да только вкус орехового шоколада на губах Гварена немедленно отрезвил ее. «Значит, позволял чертовым магичкам сладостями себя кормить». Неожиданная ревность охватила ведьму и заставила сердито укусить его. Это действие возымело противоположный эффект, поскольку Гварен только глухо зарычал и впился в ее губы долгим поцелуем, прижимая к себе все сильнее. Свист над их головами заставил волка снова посмотреть на замок. Саргон нетерпеливо развел руками, мол, так-то его приказ выполняется, и указал на кабинет за своей спиной, веля подниматься. Гварен пригладил волосы Файоны, ее гневное лицо вызывало у него улыбку. «Не смей хватать меня посреди двора!» – возмутилась девушка, расправляя рубашку. «Почему злишься?» – волк склонил голову на бок, наблюдая за ведьмой. «От тебя пахнет шоколадом! У тебя вкус шоколада!» Файона осеклась и отвернулась от него. «Я так сладок для тебя!» Прозвучал у ее уха хрипловатый голос Гварена. Молодой человек устроил подбородок на плече девушки. «Неужели ревнуешь?» «Вот еще!» Отодвинулась ведьма. «Меня угостила Кел!» Ответил волк на невысказанный вопрос девушки. «Вот как!» Еще больше возмутилась Файона и повернулась к Ристарду. «Теперь тебя кормят десертами замужние девицы?» Гварен усмехнулся. «Она всего лишь хотела убедиться, что ее дорогой супруг не отравится, попробовав шоколад. Бедняжка старается отвлечь Брогана как может». «Все так и было?» – недоверчиво спросила ведьма уже более спокойным тоном. «Именно так». Волк снова приблизился к ней, глядя на манящие губы, но пришлось остановиться, поскольку вспомнил, что его ожидают в ректорском кабинете. «Я должен идти». Он провел пальцами по щеке девушки и побежал к замку. Файона опустила руки и посмотрела Гварену вслед. Затем потянулась к своей шее, и ее пальцы сомкнулись на проклятом ошейнике. «Великая Нармина!» Обратилась ведьма к богине любви и покровительнице всех томящихся от этого удивительного чувства. «Благодарю тебя за этот дар». Саргон принялся нервно расхаживать по кабинету, то и дело поправляя свою самую приличную рубаху. Ректор пригладил белые волосы, перехваченные черным шнурком, убедился, что выглядит достойно, и с невозмутимым видом замер у стола. Как только в дверь постучали, мужчина быстро сел в свое кресло и принялся перебирать документы. «Входите!» – велел Элазар и прокашлялся в кулак, чувствуя, что голос совсем не кстати осип от волнения. «Проклятие! Как мальчишка!» Ристард вошел и остановился у двери, ожидая разрешения подойти. Саргон невозмутимо продолжал изучать некую бумажку, пока волк тактично не намекнул, что он держит документы вверх ногами. «Вот и вы!» Ректор скомкал листок и бросил в урну, затем поднялся, не в силах сидеть на месте. «Вот и я!» Гварен склонил голову в почтительном поклоне. Он ожидал, что хозяин Академии будет продолжать, но ректор молчал. Волк видел, что он явно подбирает слова, но никак не может решиться. Что же так взволновало Саргона? Почему вызвал к себе? «Вы хотели говорить со мной?» – осторожно поинтересовался молодой волк. «Верно». Элазар оживился и остановился у окна, словно эта часть кабинета обладала некой магией, позволявшей успокоиться и собраться с мыслями. Мужчина скрестил руки на широкой груди и снова глянул на ученика. «Я хочу говорить с вами. Этот вопрос не касается учебы, Гваран Ристард». «О чем же пойдет речь?» Волк стал серьезен, предполагая, что дело касалось недавних событий в Райкдане. Ректор хотел попросить присмотреть за Броганом? Он и сам делает это с радостью, но уж слишком взволнован был Саргон. Что-то не сходилось, и молодой человек почувствовал растущее беспокойство. «Буду краток», – охрипшим голосом отозвался Лазар и подошел к ученику ближе, глядя в глаза. «Я слушаю вас», – глухо сказал Гварен. «Не так давно я имел честь познакомиться с удивительной женщиной». Саргон умолк, и брови волка удивленно взлетели вверх. «Вы... я не так силен в этих вопросах», – пробормотал Гварен, но быстро умолк и только вздохнул. «Проклятие!» – отмахнулся от него Элазар. «Я не прошу у вас совета, как мне обращаться с женщинами». «Что же тогда?» – растерялся волк. «Вы старший в семье и единственный мужчина в ней». «Верно», – согласно кивнул Ристард. Кроме него и матери в их маленькой семье и не было никого. Хотя скоро, как Гваран надеялся, появится еще одна сердитая ревнивая особа. Но к чему клонит ректор? Ректор вытянулся, словно находился перед самим венценосным правителем королевства – затем с почтением склонил свою светлую голову и заявил. «Я хочу просить разрешения ухаживать за вашей многоуважаемой матерью». Карие глаза волка сверкнули темным золотом, выдавая смятение. Такого заявления он никак не ожидал. Мать и словом не обмолвилась об этом, когда он в последний раз навещал ее. Но пауза затягивалась и становилась неловкой. Нужно было что-то отвечать. Проклятие! Заполучить ректора Академии в отчимы. Боги решили сыграть с ним странную шутку. Гварен сглотнул ком, подступивший к горлу, и также уважительно склонил голову. «Я даю вам свое разрешение». Голос звучал совсем не так уверенно, как ему бы хотелось. Стоило у Лазару облегченно вздохнуть, как волк добавил. «Но вы же понимаете, что если обидите Сарейд, я буду вынужден вас убить». «Вы будете иметь полное право», – ломким голосом ответил ректор. «Рад, что мы понимаем друг друга». Ристард так неожиданно улыбнулся, что у Саргона дернулся глаз. «Это не может не радовать». Хозяин Академии подошел к своему столу и схватил графин, принимаясь пить свежую холодную воду прямо из горлышка. «Вы... собираетесь посетить ее дом в лесах Демонтина?» – поинтересовался Гварен. И Лазар наконец вернул пустой графин на стол и обтер губы тыльной стороной ладони. Впору было пить вино. «Да, так и есть. Причем мой первый визит будет иметь скорее официальный характер». «Вам нужна сила матери?» – нахмурился волк. «Да, верно», кивнул ректор. «Я знаю о том, что она вернулась к Сарейд. И могу поклясться головой, что ваша мать не пострадает. Но помощь ее будет бесценна». «Вы отправитесь в Райкдан с нею», – продолжил свой допрос Гварен. «Нам необходимо успокоить людей. Вы должны понимать, что произойдет, если они поднимут восстание», – хмуро сказал ректор. «Они погибнут», – глухо отозвался волк. «Верно», – кивнул Саргон. «Дарим пришлет отряд в помощь Райкдану. А еще вмешается Тир Альбергардский, и земля Броганов превратится в пепелище». «Могу я спросить?» Гваран сделал шаг к ректорскому столу и остановился, проведя пальцами по его краю. «Конечно!» И Лазар видел, как ученик пытается скрыть волнение и понимал, что это уже не было связано с его матерью. «Леди Айла!» Ристард шумно вздохнул и сильнее оперся на стол. Тот скрипнул под рукой волка, явно грозя треснуть. «Каково ее мнение о произошедшем?» «Прошло более суток, но она не послала за сыновьями и не справилась о здоровье Келейр. Как бы то ни было, но она мать». «Вы хороший друг, Гварен, и хороший человек», – задумчиво проговорил ректор, глядя на ученика янтарным взглядом. «Стараюсь им быть, по мере возможности», – отозвался Ристард. «Айла не выходила из башни, где находятся ее покои, с тех самых пор, как Рейн Броган покинул замок», – сказал Саргон. «И не отдавала никаких распоряжений». «Нет, никто не говорил с хозяйкой Раэгдана. Мастер Бродик пытался было, но леди не стала отвечать ему. Он лишь убедился, что она не ранена, и покинул замок». «Любовь и отчаяние иногда принимают странные формы. Вы не находите?» – хмуро проговорил волк, бросая взгляд на ректора. «Согласен», – глухо отозвался мужчина. «Могу я идти?» – спросил молодой человек. «Да, ступайте, Ристард. Я благодарен вам за беседу и оказанное доверие». «Вы более чем заслужили это». Гварен снова коротко склонил голову, а затем покинул кабинет ректора. Саргон подошел к своему столу и провел ладонью по треснутой крышке. Ученик все-таки сломал ее. Пора бы заменить мебель, но она досталась Лазару от его отца и была перевезена в академию из кабинета Осмонда Саргона многие годы назад. «И сколько лет прошло!» Мужчина похлопал по крышке стола, словно он был его любимым питомцем, понимая, что нужно вызвать плотника.